Полные минуты на подъем. Скоро в бой, скоро в бой. В бой мы весело пойдем. И на покой, на покой. Дал приказ наш войдруг. Шагом марш, шагом марш. Уже скоро здесь вокруг. Будет фарш, и взорваны окопы, взорваны. И спрятаться нельзя, горит сырая земля. И порваны, раны порваны. Помилован судьбой, контужен, но живой. Твоих я только что убил. Молодых, молодых. Боевыми я палил. Холостых, холостых. Умирая не простят. Ни меня, ни себя. Братцы, дайте выпить я. Так нельзя, так нельзя. И взорваны окопы, взорваны. И спрятаться нельзя. Горит сырая земля, и порваны, раны порваны. Помилован судьбой, контужен, но живой. И взорваны окопы, взорваны. Спрятаться нельзя, горит сырая земля. И порваны, раны порваны. Помилован судьбой, контужен, но живой. И взорваны, окопы взорваны. И порваны, раны порваны. Мы здесь прокляты.